Глава 20. Одержимость. Одержимость – явление, частое в обрядах традиции африканских учений. К одержимости можно относиться по-разному. Не является особым секретом то, что все созданное обладает определенной степенью осознанности. Все живое осознает себя – лес, минералы, молекулы. И мы можем взаимодействовать с этим, как ни странно это звучит, для непосвященного в тайну. Я хочу сказать еще одно. Если ты будешь вступать силами антропоморфно, то в твоей матрице энергии особых изменений не произойдет. Ты будешь прыгать на месте как идиот, думая, что боги нуждаются в большом количестве приношений. Ты будешь делать много приношений, но все будет стоять на месте. Во Вселенной существуют созидательные и разрушительные энергии. Все энергии Вселенной были идентифицированы тысячи лет назад мудрыми людьми Йоруба. Каждой энергии дали определенное имя. Общее количество их, согласно традиции Ифа, 401 Имале Ориша энергии. Считается, что существует 200 положительных и 200 отрицательных энергий. В состав этих двух полярностей энергии входит излучение от Огун. Вся эта энергия есть и в человеческом сознании. Ориша – это чистая сила, осознающая. Это матрицы энергии. Каждая матрица энергии находится как в потенциале, так и в явном проявлении. Каждая содержит две части мужской, так и женской силы. И самое важное помнить – Ориша не ведет себя как человек. Все мы объединены нитями некой склеивающей силой. Мы все в какой-то степени являемся одним организмом. В процессе практики происходит определенное взаимодействие внутренних энергий личностных с внешними потоками сил. Посредством почтения Ориша неантропоморфным образом ты соединяешься с внешними излучениями Олодумаре и проводишь всю свою энергию и сознание в баланс. Твоя матрица изначальной энергии при правильной практике входит в гармоничное отношение с остальными матрицами энергии. Постепенно в тебе что-то сжигается, заменяется, преобразуется. Это живой процесс, требующий времени и осознания происходящих процессов. Истории Патаки, которые стали основным пониманием Ориша сил, никогда не создавались, чтобы их понимали буквально. Создатели историй стремились объяснить божественные силы и энергии, но нашли единственный способ – отчеловечить их. Поэтому необходимо видеть Патаки. Когда человек пытается объяснить что-либо из сфер духа, он делает своими рассуждениями эти силы и энергии значительно меньшими, чем они есть на самом деле. Поэтому, если ты будешь пытаться очеловечить, придать определенную форму неким силам, ты вряд ли их сможешь верно применить на практике.